Смутился, однако, Шеремет-бей, решив, что пора забивать клинья в союз двух адмиралов. Его писклявый, верткий голос раздражал Ушакова. «Доблестный адмирал, ваша военная хитрость известна. Ныне вы и общую власть имеете, отряжаете приказом своим наши корабли для взятия островов. Известно, что великие монархи во всем предприятии равенство положили как закон общий. Однако же турецких кораблей меньше в отрядах получилось. Не обидим ли наших доблестных турецких капитанов? Не нарушим ли дух великого согласия?» Ушаков сразу понял, что этот улыбчивый и льстивый турок — главная опасность. В нем сидит враг, которого надо сразу принимать во все стратегические расчеты. Не поворачиваться кормой, расстреляет. «Бить надо, нахало», — решил про себя. «Ладно, мы тоже не лыком шиты». Начал, как восточный человек, издалека, с пышных слов и восторгов. «Великое провидение Божье свело нас вместе в небывалую сию экспедицию. И наши высокочтимые монархи о многом договорились, что нам известно. О многом им лишь известно. Но их мудростью мы посланы в этот поход. Их мудростью назначен я командиром совместной эскадры. Их мудростью, руководствуясь, создавая отряды для взятия островов, на них уповаю в военных действиях. И тот, кто на мои решения покушается, на монаршьи указы нападает. Что касается уважаемого патрона, то, я думаю, он со мной в целом согласен. А о мелочах договоримся». Шеремет-бей закивал головой. Видно было, что кончики ушей у него покраснели. Ушакову показалось, что Кадыр-бей удовлетворенно подмигнул ему, однако патрон еще не сложил оружие. «Не следует ли нам, славный адмирал, выразитель воли наших правителей, брать острова каждой эскадре отдельно? Киркиру и Левкас турецкой, Занты и Кефалонию русской, дабы не возникло соперничества и ссоры из-за трофеев». Ушаков понимал, что свершить это ни в коем случае нельзя. В турецких морских командах полно головорезов и башибузуков. Они начнут резать и грабить по старой привычке всех неверных и французов, и греков. У ионитов сразу возникнет недоверие. Из союзников врагов можно получить. Согласие в эскадре даст трещину, а может и развалиться. Нет, допустить этого нельзя. Но и высказать истинную причину, что греки турок боятся и ненавидят, тоже нельзя. Шеремет-бей сразу загалдит, подговорит Кадыр-бея жаловаться на недоверчивость и неучтивость русских, на предпочтение грекам перед союзниками. «Силы держать в кулаке буду и употреблять только по военным соображениям, не различая, где какой корабль, ибо так поручено нам нашими монархами. Призов же никаких от местного населения не предполагаю, ибо едем мы не как захватчики, а как защитники и освободители, так что и делить нечего». Шеремет-бей преданно закивал головой, давая понять, что во всем согласен с русским адмиралом и готов следовать его приказам. Ясно стало и то, что его отныне надо приплюсовать к вражескому стану, упреждать, не давать возвыситься, иначе вред причинит больший, чем самый дерзкий неприятель. Но внешне решил не углублять пропасть, сделать вид, что ничего не произошло. Обратился к командирам русских и турецких кораблей. «Соблюдать дисциплину и порядок в походе следует, не обижать жителей. Мы с мирными обывателями не воюем. Вам же, уважаемые командиры Шостак и Поскочин, предписываю склонить жителей к действиям против французов. На Китире надо, чтобы они неприятеля принудили сдаться или истребили. А вообще к себе французов не допускали бы, а приходящие к острову суда брали бы в плен. По важности обстоятельств нужно все действия уговорить и понудить обывателей, чтобы участвовали в деле, всеми силами и возможностями вам помогали. Перед заходом солнца шлюпки от святого Павла потянулись на корабли эскадры. Там еще царили беспечность, веселье, а командиры уже знали, что через несколько дней их ждет десант, артиллерийская канонада и бой. Отъезжая, все держали в голове свой маневр, свой курс, сигналы, которые сольют эскадру воедино. Кадыр